выглядел совершеннейшей скотиной, каковой наверняка и являлся. — Я в четвертый раз повторяю, — сказал Сабинин с тяжелым вздохом, — никакого отношения к этому прискорбному событию я не имел, просто случайно оказался рядом. — Это у вас привычка такая — оказываться рядом с местами, где совершаются убийства? — Помилуйте, — сказал Сабинин, изо всех сил пытаясь сохранять хладнокровие. — Странные вы какие-то вещи говорите. Можно подумать, были какие-то другие убийства, где я тоже оказывался свидетелем. Не соблаговолите ли назвать таковые? Король и император, висевший над головой чиновника, сурово взирал на него, словно бы удрученный запирательствами. Любопытно, — подумал Сабинин. А ведь здешний портрет императора, в отличие от тех, что доводилось видеть в более мирных учреждениях и присутственных местах, и в самом деле похож скорее на изображение сурового пристава, решающего судьбу мелкого воришки. Ишь, как вызверился! Не специально ли было задумано? Я вам не обязан ничего называть. «Мы с вами беседуем уже добрую четверть часа», — сказал Сабинин. «И я никак не могу доискаться до смысла беседы. Я его, откровенно говоря, и не вижу пока». «И это не ваше дело — видеть смысл?» — рявкнул мальчик. «Не ваше дело, ясно? Чтобы видеть смысл, здесь как раз и сидим мы. В нашей империи именно так и заведено». «В вашей?» — переспросил Сабинин с видом крайнего простодушия. У него не было никаких сомнений, что матчик, попросту перекроенная по верноподданническим причинам на немецкий лад, чешская фамилия. А первоначально, надо полагать, его собеседник писался то ли «мачек», то ли «машек». Очень похоже, матчик понял подтекст невинного вопроса, побагровел, налился кровью и рявкнул: «Вы мне здесь не умничайте! Не усугубляйте свое и без того печальное положение!» «И отчего же оно печальное? Жандармский патруль, между прочим, застал именно вас с оружием в руках!» Матчик торжествующе хлопнул ладонью по лежащим перед ним бумагам. «Вот вам надлежащий оформленный рапорт вахмистра Куглера, номер 3267. По прибытии на место преступления человек с оружием в руках, каковое было у него отобрано жандармом Жебровским, входившим в состав патруля». «Но позвольте», — воскликнул Сабинин, — «ведь стрелявшая тут же была задержана, есть свидетели. И что же?» «Это вам мешает оказаться сообщником?» — зловеще прищурился матчик. «Ничуть не мешает». «Да глупости какие! Извольте следить за словами!» «Позвольте вам заметить, что я иностранный подданный», — сказал Сабинин. «Это вас не освобождает от обязанности относиться с должным уважением к чинам императорской полиции», — отрезал матчик. «И положение вашего не облегчает ничуть. Я все более склоняюсь к мысли, что вас следует отправить к судебному следователю, согласно законам. Пусть он вашей персоной занимается. Сначала посидите на нарах». «Послушайте», — сказал Сабинин, — «объясните хотя бы, чего вы от меня добиваетесь? Разговор у нас получается какой-то беспредметный. Я попросту не понимаю, что вы от меня хотите. Отправить вас туда, где таким субъектам самое место», — рыкнул мальчик. «Обосновались тут революционеры». Дверь открылась, и вошел второй. В таком же вицмундире, но гораздо моложе на вид, практически ровесник Сабинина. И уж, безусловно, лишенный зверообразности в облике, похожий то ли на бравого гусара, то ли на завсегдатая светских раутов. «А что это у вас здесь творится, господа?» — спросил он вполне дружелюбно. «В коридоре слышно, как тут кричат». Матчик волшебным образом переменился, пытаясь выглядеть мирно и где-то даже подобострастно.